асфальту, мимо цемента, избегая зевак под аплодисменты. Обитатели спальных арандисманов, социального дна, класс и нацию элементов. Мимо зданий муниципального центра и статуи вице-мэра, насвистывая концерты. Я спускаюсь беспрецедентно оправданный, лицемерно помилованный 30-летний. Бля, меня явно любит вселенная. Не знаю меня все, я вряд ли бы уцелел там. Но, видимо, мэру надо улицы бедной продать было милосердие, да правосудие щедрое, хер знает. Я живой, спасибо фортуне, и балансирую через пропасти на ходулях. Иду сутулись и подпрыгиваю, как дурень, сквозь судьбы и бури к неуловимой ультиматуле. Я думал, время вышло, вымя выдаено. На дороге рытвенные выбоины, валуны и глыбы. На моей тропе меж мира войны. Одни считают, что я сильно хитро выебанный. Другие видят во мне наивные миры, игры, книг. Ты пойми, я гибрид, я вырос и таким, и таким. Я не был задуман для света софитов, интриг и адреналина, выбор линии, судьбины хитрит. Я просто годами писал, смотрел в окно, зачеркивал, стирал, неустанно толстел блокнот. Хрупкие миры распадались во тьме на стопа, куда мертвые кумиры взирали со стен во двор. Я был один, мироздание по краю вело. Теперь из каждого киоска смотрит мое ебло. Но что изменилось, ничего внутри, а с виду зело. Ведь закрутили в узелок сильные мира сего. До того, что стресс, кипиш, бег, видич. Раньше я думал, что 30 лет финиш, но я здесь, видишь, Глен. Видих, они куксились, дулись, хули ты не скинешь. Они все что-то просят и портят воздух и нервы. Суд, медэксперт, то ли кровь, то ли сперму. Суки, руку и сердце, издателям руки, разделки, читателям чучело в клетке. Эй, я видел цирк ваш с виселицы. Забудьте Сун Цзы и Лао Цзы. Ведь в этом цирке лишь два пути: суицид или стоицизм. И если выбрал не суицид, тогда терпи, хватит ныть, дай вовсю идти. И да, мы сын, каждый сыт, страх и солипсизм. Но на злу миру мы взлетим среди суеты. Мой город вне времени, вне территории, племени, рода и империи. Трое Помпеи, Рим. Мой город морок и видение, что во тьме видит бедуин. Мой город на горе руин, мой город лабиринт, где по нему слепой и неумелый гид. И мой город не верит им, его правление внутри, но не под горою, не в мэрии. Я стоик, будто Луций Синека, спускаюсь от палаца элиты к улицам гетто. Раз уцелел, то надо жить и глубже дышать. И девочка пиздец ушла предав, но я переживу и это. Ты ответь на такой вопрос мне. Может ли творец жить в башне слоновой кости? Вхожим быть в дворец или яро против фильмож? Или сохранять свой нейтралитет? Ты еще не дома? Странно. Слушай, ну что я могу тебе сказать? Кроме того, что ты идиот. Но я очень рада, что тебя отпустили. Мы тут все чуть с ума не сошли. В общем, ты возвращайся, а я пока прочитаю, где нас нет. Кстати, название — говно. Целую.